Глава 7. Таблица камней. В детстве, прогуливаясь по лесу, я находила камни, которые казались мне особенными. Я могла часами держать их в руках, ощущая, как их энергия наполняет меня. Но это было не просто увлечение, а что-то гораздо более глубокое. Чувство связи с природой, с ее древней силой. Со временем я начала изучать магию камней более системно. Как они воздействуют на физическое и энергетическое состояние, как помогают наладить гармонию в жизни. И осознала, насколько удобно, когда подобные знания собраны в одном месте, а к ним можно обратиться в любой момент. Так и появилась моя таблица камней, ставших моими неизменными помощниками. Перед тем, как приступить к использованию камней в практике, осознай, что не все камни подходят для любого человека или для любой ситуации. Ровно как с травами. Все они имеют уникальную энергию и могут сработать во вред, если их использовать не по назначению. В этой книге ты найдешь не только таблицу камней с их основными свойствами, но и советы о том, как сочетать их друг с другом. И, конечно же, травами. Для меня было важно не только собрать информацию о камнях, но и глубоко прочувствовать их воздействие. Именно этот опыт я хочу передать тебе. Я надеюсь, что ты легко сможешь найти свой камень и откроешь путь к их более глубокому пониманию. Выбирай тот, что зовет тебя. Прочувствуй и порадуйся. Ведь у тебя появился еще один союзник.